Это я и сам понял, как и то, что темных эльфов начинает волновать происходящее в королевстве. Именно так, и больше всего мы бы хотели видеть на королевской свадьбе всех значимых для королевства аристократов, в числе которых вы, и прочие члены королевского совета. Понимаю, к чему у вас такая озабоченность. Однако, дела в моих родовых землях идут не так уж хорошо, чтобы продолжать оставлять их без внимания. Я уже отписал принцу, что не могу присутствовать на его бракосочетании, при том, что дата торжества до сих пор не объявлена, уточнил посол. Запад долгое время процветал, но в последние годы его могущество начало увядать, что также отражается и на всем королевстве. Я слишком сильно посвятил себя делам государства. Насколько мне известно, будущий Клароль намерен распустить совет, несомненно, по той причине, что мы, старые и дряхлые мужи, уже не в состоянии угнаться за молодыми и деятельными правителями. Мы лишь будем тормозить те начинания, которые он приготовил для королевства и которые, несомненно, пойдут ему на пользу, в том числе и гонения на зверолюдов, уточнил посол. Это воля будущего короля, но не ваша, потому мне и должно быть в бастионе, дабы проследить за тем, чтобы исполнение воли монарха прошло как запланировано. Запланировано кем? Принцем или самим лордом Тристаном, подумал посол. Положительно отзываться о будущем короле, конечно, часть отношений вассала и сюзерена, но из уст премьер-министра восхваление неясной и откровенно вредной политики будущего короля явно значит совершенно иное. Хуже всего, если противоположное по смыслу. Один только факт, что премьер-министру известно о замысле принца разогнать королевский совет, уже наводит на мысль, что министры покинули обитель королей заблаговременно до оглашения подобного эдикта 31-м королем не просто так. Хитрая людская бюрократия. Королевский совет воплощает волю короля, являясь по факту второй политической силой в королевстве, действующей по воле монарха. Такой порядок существовал столетиями. Король ли по правую руку от него? Совет. Распустить совет может только король. Старый король может отказаться от трона в пользу наследника, но в большинстве случаев венчание нового правителя осуществлял именно совет, поскольку судьбы королей непредсказуемы и полны смертельных опасностей. Внезапная смерть 30-го короля приводит к кризису, в котором совет своим поведением демонстрирует отношение к наследнику престола, а последний явно не горит желанием делить свою власть. По молодости или из-за природной глупости, но Вольдемар настроил членов совета против себя. Если уж он намеревался устранить влияние совета, то это должно было произойти после его наречения 31-м королем, а не до этого. Вы же понимаете, как простой народ отнесется к подобному расколу, уточнил посол. Совет в полном составе покинул обитель королей и бойкотирует соблюдение церемонии наречения нового короля. Власть в стране не ясна. Восток откровенно бунтует и задерживает поставки продовольствия. Да, подобные откровенные наплевательства на давние традиции приводят к тому, что население провинции начинает ненавидеть будущего короля, спокойным тоном произнес лорд Тристан. Не находите это занятным фактом? Обычно монархов начинают презирать уже после того, как они занимают свой трон, а до того момента они предпочитают держать свои замыслы при себе. Принц молод и неопытен. Каким был и я в его годы, взяв правление своими землями после смерти отца, жестко сказал лорд Тристан, и это не мешало мне принять правильные решения, когда возникала необходимость, в том числе, когда Доматил решил призвать принца к ответственности за злодеяние. Вы говорите о слухах, я говорю о свершившихся фактах, посол, рявкнул хозяин бастиона. Принц являлся единственным наследником и 30-й король должен был пороть засранца, а не потакать ему. В конце концов следовало взять себе столько жен, сколько потребовалось бы, чтобы получить неиспорченного сына, а не делать вид, что этот маньяк перебесится. Вы, Дроу, так сильно пытаетесь выбраться из своей глуши, что закрываете глаза на очевидные факты. Именно в них я и хотел бы разобраться. Так извольте, хмыкнул премьер-министр. Наш принц с молодых ногтей увлекался вредными учениями о превосходстве человеческой расы над остальными, не только лишь умеренными течениями, которые говорят, что человек – высшая форма разумности в мире, а остальные должны принять этот факт и служить нам по своей воле. Он радикал, который считает необходимым навязывать тем же зверолюдам и прочим нелюдям рабское положение огнем и мечом. Был бы он хоть немного умнее, то увидел бы, как все происходит у нас, на Западе. Прекрасное сотрудничество. Но вместо того, чтобы учиться и постигать очевидное, Будущий король упивается своим положением. Вы знаете, что произошло с детьми старого Атила? Они были изнасилованы в квартале нищих. И организатором, а также непосредственным участником этого бардака был никто иной, как наш принц. Отец из великой любви к единственному наследнику сделал все, чтобы скандал был замят. Атил же желал сатисфакции. Чем громче он заявлял, что верит своим детям и насилие над ними совершили отнюдь не какие-то там зверолюды, а лично принц, тем жестче его ставили на место. Как думаете, легко ли заставить древний дом, практически такой же великий и старый, как и королевский, заставить заткнуться и сделать вид, что позор, о котором знают все, не случился? Подобное невозможно. А потому, когда Атил начал собирать знамена, его дом оказался вырезан. Летучие твари вторглись в их родовое гнездо и перебили всех, включая старшую дочь Атила, которая должна была стать новой женой 30-го короля, включая его младших детей, близнецов. Никогда не слышал о том, что кто-то из Атилов должен был породниться с королевским домом. Именно для переговоров об этом их дом и прибыл в столицу. И наш принц решил сорвать союз, так, как он всегда предпочитает делать, с хитрой жестокостью, показательно, и своего он добился. Уже тогда, несколько лет назад, королевство чуть не пошло войной провинция на провинцию. Конфликт тогда удалось погасить только смертью Атилов и моими солдатами, вырезавшими гвардию моего соседа и утопив их родовые земли в крови. Так вы стали премьер-министром. Еще никогда в истории никто не становился вторым лицом в королевстве только лишь потому, что он благороден, знатен или умеет решать проблемы, горько сказал Тристан. Поэтому, не нужно речей о том, что присутствие на королевской свадьбе что-то изменит. Этот мальчик жесток, опасен, и был им даже тогда, когда девица Атилов лишила его возможности стать магом во время изнасилования. Сейчас же, 2 года спустя, он вернулся. И чтобы он вам не говорил, он продолжает делать то же самое, что и прежде. А с властью короля, превратит наши земли в выжженные пустыни. Мне кажется, вы перебарщиваете. Тогда, быть может, найдете объяснение тому, что маги нашли в покоях короля после его смерти следы заклинаний звукового полога, уточнил премьер-министр. Или, быть может, объясните причину, по которой стоило нам только выйти на след кого-то из бастардов 30-го короля, чтобы сделать его наследником взамен сумасшедшему принцу, то мы находили его растерзанным, будто в самом центре города или деревни, где он жил, буйствовало животное. Или, быть может, у вас есть более интересное объяснение причины, по которой была убита принцесса светлых эльфов, которая должна была стать нашей новой королевой и родить наследника, кроме того, что принц Вольдемар сделал все, дабы не утратить свое право быть наследником за время отсутствия. Мне кажется, вы нагнетаете ситуацию. Звуковой полог – это весьма редкое заклинание, которое широко применяется различными культистами в Химе во время жертвоприношений. Принц был именно в Химе, и ни один мой шпион не смог разузнать, где именно. Он словно сошел на берег, оттрахал местный бордель, а потом растворился в воздухе, и прибыл через несколько лет в Аур, без своей свиты, без своих телохранителей, как простолюдин, лишь прислал записку, что возвращается. Знаете, где его нашли? В нищенском квартале, трахающем зверолюдку. Одного, без охраны, без наемников. Если бы не стукачи нашего министра шпионажа, то мы бы вообще не знали, что принц здесь, пока он не вошел бы в тронный зал. Конечно, подобные связи не красят королевский дом, но, как по мне, так это доказательство того, что принц не так уж критично относится к нелюдям, произнес посол. Он приказал убивать зверолюдов по всему королевству, напомнил собеседнику премьер-министр. На вашем месте я бы 3 раза подумал, прежде чем вручать ему руку своей принцессы и отдавать судьбу народа Дроу этому животному в человеческом обличии. У нас нет выбора, посмотрев в огонь, произнес посол. Да, я присутствовал на вашей встрече с 30-м королем, когда вы объясняли, что темным эльфам грозит вымирание. Изоляционизм никогда не приносил плодов. Дело не в том, что Дроу придерживаются эльфийских взглядов на скрещивание, поморщился посол. Как раз наоборот. Проблема гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Например, Нуада тяжело вздохнул, понимая, что ему придется раскрыть секрет темных островов человеку, который также был с ним откровенен. Нежить, пояснил он, на данный момент 2/3 темных островов находятся под ударами нежити. Мы сдерживаем ее как можем, но этот бой будет проигран. Так вот почему вы хотите побыстрее убраться оттуда. Понимающе кивнул премьер-министр. «Я вам сочувствую, но наше королевство – не лучший выбор, если честно, не в таких обстоятельствах. Мы искали другие варианты. За последние 150 лет 22 наши колонии на островах, на побережье Хейма или на южных равнинах Аура, были безжалостно уничтожены. Гномы, велосцы, амазонки, эльфы, кочевники – все наши старые враги действовали против нашего переселения, словно желали нашего прозябания на островах. Их можно понять, воспоминания о том, что сделали Дроу во время последней войны для тех же гномов никогда не будут забыты. Поэтому мы и надеялись на людей. На вашем месте я бы лучше нашел способ уничтожить нежить. Ваш народ ведь связан с темными искусствами, это должно быть просто. Эта нежить не похожа ни на какую другую», — покачал головой Дроу. «Это не бездумные монстры, скелеты, зомби или еще кто-то, кого создавали некроманты прошлого. Это живые мертвецы, разлагающиеся на глазах живые существа, чьи души пленены темной магией. Они мертвы, но проворны как живые. Они способны использовать базовую магию, оскверненную темными искусствами». Сидящий напротив него человек побледнел. «Мертвецы, способные управлять магией?» — тихо спросил он, даже не пытаясь сделать вид, будто он не напуган. «Стремительные как дроу, разрушительные как взбесившиеся гномы, коварные как эльфы, но выглядящие как люди», — пояснил Нуада. «Тысячи наших солдат погибли, и еще столько же бьются с ними каждый день. Звучит как страшная сказка, которую няньки рассказывают детям, когда те не хотят слушаться», — поежился премьер-министр. «Для нас это реальность», — поморщился посол. «Единственное, что мы можем, это бежать от них, чтобы спасти остатки своего народа, потому как вода для них является естественным препятствием. На какое-то время она их задерживает, заставляет разлагаться. Правда, наши маги предполагают, что этот эффект временный, и люди Аура, единственные из тех, кто не припоминают нам наших прошлых прегрешений, на них наша надежда в спасении. Такова наша природа, мы склонны к состраданию», — задумчиво произнес премьер-министр. «Мне безмерно жаль вас, потому как угроза темной магии, с которой не в состоянии справиться даже Дроу, довольно опасна для всего Аурхейма. Однако, я ничем не могу помочь вам. Мое мнение останется незыблемым. Я сделаю все, чтобы принц не стал королем, ибо тогда нас ждет бойня. Восточная провинция, чей правитель, лорд Хаксенвиль Варин, приходился родственником Отеллом, ни за что не согласится с тем, чтобы Вольдемар стал королем людей. Благо, что территории позволяют им диктовать свои условия, а союз с лесными эльфами сделает их могущественными. Не без этого. Вы же понимаете, что тогда нас всех ждет война среди людей. В очередной раз, в то время, когда нужно сплотиться и решить угрозу, пред которой вот-вот падут темные острова, вы готовы и дальше предаваться своей гордости», — опешил Дроу. «Что если эти живые мертвецы вскоре найдут способ, как перебраться на континент, захватит любой из кораблей, который пристанет к берегу, когда мы отбудем? Малейшая случайность, и они станут непреодолимой угрозой для континента, пораженного гражданской войной». «Посол», — сухо сказал премьер-министр, — «мой жизненный опыт говорит о том, что необходимо вам поверить. Наш мир слишком многогранен, чтобы игнорировать очевидные знаки. Огни над Дуар-Мартуном, армия живых мертвецов, порождение распри среди людей, агрессивная политика лесных эльфов по сближению с людской знатью. При их тарасистском мировоззрении», — не выдержал посол. «Вам не кажется это все настолько странным, что в настоящее время не следует придерживаться старых обид? Возможно, будущий король просто недостаточно умен», — уточнил лорд. «Тактичен», — поморщился Дроу, понимая уже, что своих целей он не добьется. «Угроза. Ох, слышали бы его предки. Темный эльф, прислужник практиков, даровавших им знания о темных искусствах и колдовстве, что прежде было доступно лишь людям и демонам, представитель народа, что заливал Аурхейм потоками крови, делает все, чтобы, если не устранить причину возможной гражданской войны среди людей, то хотя бы сделать все так, чтобы нарастающую угрозу многочисленные люди и дроу встретили плечом к плечу, а не друг против друга. Живые мертвецы – это угроза для дроу, не для Запада», — отрезал премьер-министр. «Я не намерен вручать жизни своих знаменосцев и мечи своих солдат в руки принца, который даже не собирается сплачивать народы Аура. Нет, я не стану под его знамена, и не пойду войной на восток. Мой дом уже сделал немало для его дома. Если королевству суждено распасться, то это будет лучше, чем отдавать власть над ним безумце, мечтающему о кровавых гонениях. Он безумен, либо слишком хитер, в чем я сомневаюсь. Но в прошлый раз, когда мир столкнулся с угрозой, именно люди сплотили другие расы в альянс, что нанес поражение практикам и демонам, не говоря уже о том, что именно люди и их армии понесли самые большие потери от сил темной армии. И, если этому миру будут угрожать новые силы, подобные древнему злу, то нет сомнения, что тяжесть сражений вновь ляжет на плечи людей. Потому-то они и должны быть едины. Плохой король или хороший, но он – законный лидер. И все эти политические дрязги лишь ослабляют людей. О, темные силы, какая великая ирония! Слуги демонов борются за то, чтобы противостоять порождениям темных же сил. Потому что два тысячелетия в изгнании, брошенные своими господами, которые либо все погибли, либо бежали из Аурхейма, не прошел даром. Гордые и независимые дроу потеряли свой хребет. Используя темную магию, они больше не служат делам своих прародителей, а просто стремятся выжить. И для этого любое предательство заветов предков сгодится. Тем более, что по мнению правителей дроу, между огнями, загоревшимися над древней столицей практиков и появлением живой нежити, есть прямая причинная связь. И, раз давние хозяева вернулись, раз целенаправленно истребляют свои творения, то союзников нужно искать среди давних врагов, наступив на горло своей гордости. Верно, это сделали люди. И пострадали больше остальных рас, тоже люди, подтвердил премьер-министр. Но сейчас даже среди людей нет единства. Мне жаль ваш народ, и я готов принять вас на своих землях, протягиваю руку помощи в обмен на земли и титулы. Спасайте нас от одной угрозы, чтобы поставить наших солдат и магов в строй для гражданской войны с людьми, невесело усмехнулся Дроу. Не очень-то и благородно, а вы намеревались сплотить людей, чтобы они вновь несли на своем хребте ту тяжесть войны на истребление, что и 2000 лет назад не поменялся в лице самый влиятельный аристократ Запада. Мы пытаемся использовать друг друга. Да, это неблагородно. Но крайний раз, когда наш народ приносил благородную жертву, нас едва не завоевали, то были лесные эльфы. А есть разница в том, кто попробует нами править в этот раз, уточнил премьер-министр. Вашей поддержки я не добьюсь, только если дроу присягнут на верность мне. Слышал, ваша принцесса довольно молода и прекрасна собой. Думаю, у меня найдется для нее местечко в моем большом сердце. Наряду с 10 другими женами, мысленно задал вопрос посол Темного Королевства. Но отрекаться от этого предложения он не собирался. Темные эльфы в отчаянии. Возможно, что матриархи примут решение изменить личность мужа принцессы. Любая подлость, во имя сохранения жизни народа. В конце концов, они же дроу. Предавать им не впервой. Глава 9. Темно тут, как во рту Нибгера. Корделия посмотрела на меня с удивлением. И холод, как в сердце моей бывшей. Да и пустовато, как в моем кошельке после встречи с ней. Помотала тебя, однако, жизнь, дядя практик. Корделия, давай ты не будешь говорить со мной таким тоном, будто перед тобой лоликонщик, а сама ты только и ждешь, как тебя затащит в темный уголок мои тентакли. В глазах рыжей магички загорелись огоньки. А что, можно? Скажите, как нужно накосячить, чтобы меня тентакли атаковали и сделали со мной всякое непотребство, о котором будет стыдно рассказывать в приличной компании, но все благородные девушки будут расспрашивать меня в подробностях. Мой обреченный вздох отразился от стенок подземелья форта Таут. Корделия, а тебе кто-нибудь говорил, что стоит тебе открыть рот и рыба в горле застрянет? Да, но я не об этом. А у Олегуса все как в смазке, все проходит. Правда, пришлось долго тренироваться. Буквально пару раз заглотить до упора носиком в. Блять, женщина, закрой рот. Не убивай мои синапсы. Бу, девушка надула губы. Зачем такое говорить, когда хватаете человека за все непристойные места и утаскиваете за 1,5-2 километра от берега, да еще и перемещаете в темный коридор, в котором нет и намека на выход. Телепортационная магия не работает, а уже с давящих стен так и заставляет прижаться к вам всем своим податливым телом и дрожать от страха в надежде, что произойдет лучшее в моей жизни. Кхак-хак-ха, машу вать, Корделия. Вот и у меня вопрос, на кой хер ты меня утащила в подземелье, а куда еще? В моей ладони вспыхнул фаербол колдовского огня, разогнав темноту тоннеля. На остров, а не в подземелье. А-а-а-а, обрадованно улыбнулась она. Поняла, лучше поздно, чем никогда. Покачал головой я, оборачиваясь, чтобы осмотреть окружение. Ты мне лучше скажи, а твое предупреждение перед телепортацией никак не связано с теми проблемами, которые у тебя имеются по жизни. Ась, рыжая натянула капюшон на голову, а какие у меня могут быть проблемы? Мазать мне гудрон на хлеб вместо масла, вздохнул я, рассекая клинком прыгнувшую на меня с потолка тварь непонятную помесь паука и мокрицы, превратив в пепел. Хочешь сказать, что у тебя все в порядке? Конечно. А кто сказал, что со мной что-то не так? Ну не знаю, бросив фаербол вперед, удостоверился, что он прилип к стене, залив коридор светом. Ведешь же ты себя как ненормальная. Хм, тебе вот эти руны на стенах не знакомы? Не, хрень какая-то, отозвалась девушка, приглядевшись и проведя рукой по пыльной стене, очищая несколько узоров. Хм, знаешь, есть теория. Да ладно, хмыкнул я, разглядывая смутно знакомый узор. Кажется, где-то я уже видел это. А, да это хрень, махнула рукой девушка. Заклинание второй категории, блокиратор телепорта, из-за которого мы здесь и застряли. Ага, только, знаешь, есть теория. Ты уже говорила. Но нет, я не позволю тебе выдвигать научное предположение. Мой мозг к этому не готов. Разрушить можешь? Могу. Конечно, это детские забавы, однако, ломай. Не, рыжая, ты охамела, что ли? Удивился я, посмотрев на девушку. Напомню, что ты под рабской печатью. А если сломаю ее? Ой, хорош выебываться, мелкая. Лучше ломай антителепортальную заглушку. Не буду. Вообще-то твой господин мне служит, и ты должна исполнять мои прика. Машу швать, это что за херня? Девушка стояла напротив меня, держа в руке горящую огнем магическую структуру, наложенной на нее рабской печати. Ты кто, драть тебя оборотнем, такая, и какого хрена ты сделала с нашей безумной малявкой? Магичка захихикала так, что у меня озноб по спине пробежал, нашел край тела, прокинул мостик до смертельно опасного подземелья, после чего мурашки предпочли скрыться в неизвестности, где у них есть хотя бы намек на спасение. Да ладно тебе, девушка улыбнулась и провела рукой по груди, возвращая магическую структуру на место. Не ссы так громко, прорвемся. Посмотрев на спинсриф, почувствовал я себя неуютно. Вот настолько, что прям как-то кишечник забурлил, и мочевой пузырь сообщил, что он фул. Так, вдох-выдох, вдох-выдох, берем ситуацию под контроль, чтобы за дерьмо тут не творилось. Ну, вот же, вот, можешь же выглядеть серьезной. Не выдержал я, видя перед собой совершенно адекватную. Момент, щелкнула пальцами девушка, снова превращаясь в улыбающуюся табуретку с коэффициентом меньше, чем размер ее груди. Так нормально. Или этот образ убивает твою мужественность и властность? Кажется, у меня дернулся глаз. Ты что, все это время стебалась над нами? Бу, надулась девушка, сложив руки на груди. Ничего не знаю. Лучше глянь в декольте. Так, блять, мелочь. Сунув пожиратель душ в камень под ногами, я схватил девушку за плечо и тряхнул. Ну-ка верни все как было. Верни адекватную Корделию. Не-не-не-не-не. Девушка, словно кукла, тряслась в моих руках, но при этом мотала головой из стороны в сторону, охаживая меня косичками. Дяденька практик, не домогайтесь маленькой девочки. А косы она когда успела заплести? Ты чего, мелочь сисястая, реально адекватная? Я тряхнул ее за оба плеча, в надежде, что мозг встанет на место. Ты, блять, что, серьезно издевалась над нами всеми? Эй, девушка движением руки воздушным потоком оттолкнула меня на полметра в сторону. Не переигрывай, ага, а то какая-то идиотская ролевуха выходит. Че? Девушка залихвастким жестом руки щелкнула пальцами и оказалась одета в костюм горничной. Черно-белая униформа с вырезами везде, где только нельзя, мини-юбкой по самый пирожок, декольте, которое больше открывало, чем наоборот. Да еще эти колготки с трахающимися единорогами. Нет, ну не рогами же они друг другу сзади присовывают. Ебаный кошмар, произнес я, делая шаг назад. Мать, что с тобой вообще творится? Ох, какой же ты трудный, закатила она глаза, щелкая пальцами и преображаясь. А так, норм. Теперь это была уже крестьянка. Ну, если бы она снималась в роликах «Фиг деревня» от небезызвестной студии, где лысый парень вынужден принимать оплату за работу несвежими пирогами, и все у него как день сурка. Что бы ни делал, кем ни работал, монтажником, сантехником, доставщиком пиццы, чистильщиком бассейнов, просто мимо проходил, все заканчивается одинаково. Лысому приходится потеть сверхурочно. Впрочем, он не жаловался, не оценил. Девушка надула губы и щелкнула еще раз. А так, теперь эта типичная ведьмочка, в остроконечной шляпе, с деревяшкой посохом, с мантией в пол. «Так, мать, хорош мне голову ебать раскаленной кочергой через полы носа», обратился я к заискивающе смотрящей на меня девушке. «Я же видел, что ты можешь вести себя нормально». «Нет, не видел». Девушка состроила мне самую честную из анимешных рожиц, какие я только видел. Эдакая Мегумин, упрашивающая ее взять в отряд. Блять, она реально же как одноразовая звезда смерти выглядит. Только в черных тонах, без красного, но зато с рыжим. Думаю, хозяин этих катакомб не будет против того, что я тут открою кирпичный заводик. Поинтересовался я у испещренных какими-то неизвестными письменами стен. Глифы сказали, что нет, все норм, действую мужик, только зону доставки надо бы открыть и тогда уж смело. И вообще, нахер тебе этот драконий доспех, снимай его к херам. Доспех долой, свободу письки, здесь все свои, и Корделия не против, и стены не расскажут, сам не проболтаешься, и все тип-топ. А лучше, так и вообще никуда не уходи, оставайся тут. Видел же, сколько добра написано на стенах, бери, да изучай сколько надо. Тут куча знаний, и не только низкой категории, как говорила эта напущенная спинсприв, чтоб ей в задницу орк залез целиком. Останешься здесь, поможешь кое в чем, и получишь самые совершенные знания по настоящей мужицкой магии. Ты ж сильный, сильный и сообразительный. Нашел же, как крабов-людоедов выловить без опаски для себя. Так что, а ты бы нахуй не пошел? Спросил я у манящего голоса искусителя, что трепался в моей голове. Да ты не бойся, все будет хорошо, я только позаимствую твое тело, а ты пока поучишь мою магию и... Слышь, хуйло прозрачное, а ну-ка нахуй пошел строевым шагом с гордо выпеченной грудью от практика. Он натурал, я сама видела, так что нехуй в него совать всякие призначные дилдаки. Если я трахнуть его не могу, значит и тебе ничего не светит. «Понял, гнида. Ах ты, мразь!» – завизжал голос в моей голове, в то время как вместо Корделии в мантии черной мазаку появилась дымка, которая тут же сформировалась в знакомые очертания стен. «Ты меня раздражала еще во времена обучения. Ой, подумаешь, один раз обоссала тебя. Ты сказала, что сквертанула мне в рот. Упс, проболталась. И вообще, никто не заставлял тебя унижаться и просить дать тебе отлизать». Тряхнув головой, я поприветствовал четкие грани мира вокруг. И это точно не тот коридор, в котором мы с ней разговаривали. Это каменная куполообразная камера, стены которой также покрыты письменами. Вот только они горели алым огнем, словно внутренней подсветкой. А на стене, в центре какой-то неправильной на вид пентаграммы висела прикованная магическими наручами спинсриф, перед которой возвышалось какое-то, стремительно приближающееся от меня к ней, 2 метра, похожие на бело-красный полупрозрачный скелет, затянутый в какие-то лохмотья, да еще и с мерзкими тентаклями за спиной, да еще и парит над полом, будто ног нет. Бррррр, блять, срань какая, ебучий призрак, хмыкнул я, пропуская по телу магию теней и разрушая оковы, которых даже не заметил. Это даже как-то интересно. Пожиратель душ нашелся рядом, лежал у ног охраняющего меня 2-метрового рыцаря с ног до головы закованного в ламеллярную броню. «Ох, как долго я ждал возможности найти тебя и поквитаться!» — грохотал призрак. «Я изучил все, что древние маги оставили в этом форте. Я познал магию, которая тебе недоступна». В руке сформировалось копье Лилит. Рыцарь медленно повернулся в мою сторону, выхватывая свое оружие из ножен. Зубочистка пробила доспех насквозь, впитавшись внутрь, после чего неприятель разлетелся в стороны, явив, что интересно, пустые доспехи с угасающим красным свечением изнутри. Хм, красное свечение души, пустые старые доспехи, туповатый магический вояка. Ой, как пиздец, все это знакомо. Что? Призрачный скелет отвернулся от спинсриф и посмотрел на то, как я беру в руки пожиратель душ. Как ты освободился? Так ты рукожоп, пояснил я, настраивая потоки маги внутри своего тела. Ты, блять, на свою пентаграмму вообще смотрел? Призрак посмотрел на огненный узор, который держал Корделию у стены. А что не так-то? Сбитый с толку спросил он. У твоей звезды 6 лучей, дебил. Единственное, что ты мог ей вызвать, так это еврейский кнессет на внеочередное собрание. Клинок демонического оружия вспыхнул зелеными огнями. Ты, призрак устремился в мою сторону, на ходу меняя свои очертания и превращаясь в 2-метрового рыцаря за счет притягиваемых к нему доспехов разрушенного мной магического голема. Ты же слаб, ты не мог сам освободиться. Нельзя недооценивать страх мужика за свою жопку. Захохотала Корделия. Кстати, да, в левой руке сформировалось копье Лилит. Поймать меня хотел, мудила, сейчас я сам тебя трахну. Фу-у-у-у-у-у, скривилась Карделия. Что за педиковатые речи, лучше деритесь. Бл, а я что собираюсь делать, а? Захлопала глазами магичка. Я уж думала, тут сражение по правилам гачимучи будет. Ну нахер, эту дрянь оставлю здесь. А пока, на тебе, дерьмо призрачное моей копии лилитский дилдок. Тьфу, блин. Ну, Карделия, Олегусу расскажу. Ха на тебе. Зеленоватая зубочистка пробила рыцарю нагрудник второй раз и металлолом снова разлетелся по округе. Это что, все? С недоверием посмотрел я на распадающиеся черным пеплом магические доспехи. А ты что, хотел обмазаться детским кремом и бороться с ним в кожаных труселях? Спросила Карделия, отлипая от стены после того, как огненный узор по периметру купола начал гаснуть. Рыжая. Я оказался рядом с магичкой, которая, к слову, была одета так же, как и всегда. Сюда иди, вопросики имеются. Не-не-не, девушка, которую я поймал за ухо, испуганно посмотрела на меня, не лапать чужое, и тут же прильнула ко мне всем телом, обняв руками и ногами. Что за, мир сжался в точку. Я убью его, заявила Элиберут, забрасывая свой двуручник на спину и отходя от озерной глади, горящей в лучах рассвета. Помощь, поинтересовалась Ликардия, полирующая клинки погибели сидя рядом. Сама управлюсь, отрезала драконесса. Стоит ему только появиться, как ты свой гнев променяешь на похоть, бездушная. У каждого свои достоинства, дракоша, улыбнулась вестница смерти. Но, торжественно клянусь, что как женщина, буду солидарна с твоим желанием наказать его за то, что он разговаривал с твоим бывшим мужем, которого ты подбила убить того самого мужчину, которого хочешь убить сама. Долго придумывала такую длинную фразу, не дольше, чем ты стояла на берегу всю ночь. Задела тебя, конечно, сильно, но не до такой же степени. Если он умрет там один с этой полоумной, я лично его прикончу окончательно. Ой, прекрати. Максимум, что они могут сделать там вдвоем, так это ребенка. Но узнаем мы об этом не сразу. С оглушительным хлопком буквально из воздуха вывалились на траву хорошо знакомая в отряде парочка. При этом один тут же попытался прикончить вторую. Глебушка. Ликардия стрелой промчалась перед носом драконессы и кинулась на шею практику, оттесняя его руки от горла Карделии. «Милый, как-то ты долго. Держите эту пакость мелкую», — проревел Глеб, чьи пальцы, подобно когтям, пытались дотянуться до озадаченно хлопающей магички. «И это женская солидарность», — уточнила драконесса. «Ты ж его сейчас облизывать с ног до головы будешь. Прости, подруга, но в борьбе за личное счастье каждая сама за себя», — улыбнулась ей вестница. Поцеловав щеку Глеба, поймала его лицо двумя руками, повернула к себе и поцеловала, но уже на этот раз в губы. При этом завела руки практика назад и положила на свои шорты. «Ой, и краткая, и краткая, и краткая!» — взвизгнула девушка возбужденно. «Вот всегда бы так хватал по-собственнически!» «Олегус!» — крикнул практик оборотню, на руки которого забралась рыжая магичка. «Держи эту пакость!» «Да она сама с него не слезет!» — заявила подошедшая Люция. «Глеб, что произошло? Куда вы пропали настолько?» — поддержал фратер. «Мы летали на разведку, но не видели вас в форте», — доложила Милена. «Эта сучка с сиськами телепортировала нас прямиком в катакомбы». Глеб попытался воспользоваться мечом, но бывший паладин ловко обезоружил его, и мы попали в плен к какому-то призраку-извращенцу, который ее лично знает, которому она в рот нассала, а он попытался меня поймать и забрать тело в свое пользование. «Нахрен такие приключения?» — фратер поднял руки вверх. «Я на этот остров не ногой, а еще она ни хрена не дура. Совершенно адекватная. В самом деле», Люция посмотрела на Карделию, на лице которой застыло выражение обиженной маленькой девочки. «Что-то не похоже, Глеб, похоже, что ты столкнулся с магом-менталистом», произнесла драконесса. «Я чувствую остаточную магию. Не знаю, как это дерьмо называется, но там был магический голем вроде выродков, с которыми мы сражались на берегу озера». Судя по интонациям, Глеб начал успокаиваться, и окрас его магии был красным. «Тогда все сходятся», — сказал Элиберут. «И как тогда древний маг мог знать Карделию?» — уточнил Олегус. «Если это не было иллюзией, то, предположу, что кто-то просто постиг древние тексты. Значит, нам нужно их забрать», — заключила Ликардия. «Менталисты вымерли, их знания более недоступны». Рассвет наполнился ослепительным сиянием и грохотом взрыва. Когда зайчики в глазах прошли, присутствующие посмотрели на водную гладь, воцарившуюся на месте, где стоял некогда Фортаут, да и острова-то уже не было, менталы всегда были скрытными, вздохнула Ликардия. Впрочем, неудивительно, учитывая их возможности пленять тела, разумы и души, не скажу, что было бы правильно изучать то, что осталось после них, бросила Эллибераут. Ментальная магия так же отвратительна, как и некромантия. Хорошо еще, что их бог умер, и сегодня мы сделали их наследие еще меньше, чем до этого. «Эй!» – окрикнул присутствующих Глеб. «Меня вообще кто-нибудь слушает? Я говорю, что Корделия может быть адекватной. Я лично это видел и беседовал с совершенно адекватной магичкой. Это легко проверить», – сказал Эллибераут, подходя к рыжеволосой девушке с комплексом ребенка. «Корделия, расскажи, что произошло на острове. С твоей категорией ты могла и сопротивляться ментальной магии, запомнив больше, чем Глеб. А я, так и быть, рассужу вас». Девушка бросила быстрый затравленным взглядом посмотрела на практика, застывшего в объятиях Ликарди. Вроде бы просто бурное и пошлое объятие, а вроде и двинуться не может ее желание. Рыжеволосая девушка отвела глазки вправо и вверх и закрыла лицо ладошками, но при этом оставляя на всеобщее обозрение хитрющую улыбку. «Когда я совершенно случайно телепортировала нас в катакомбы, то дядя-практик сказал, что мы сможем выжить только если я поработаю с его волшебной палочкой. Пообещал мне показать фокус, потом начал снимать штаны и хнык-хнык». Не удивлена, драконесса посмотрела на молодого мужчину осуждающим взглядом. Сперва отдал ее как вещь оборотню, а потом решил сам воспользоваться. «Да, берешь пример с Агдила, а можно мне тоже фокус?» — раздался голос Марики, сопровождающийся подзатыльником от Милены и Миланы. «Ай, я же для общего дела. Протестирую, вашу мать. Тьфу, блять. Протестую, ваша честь. Это ложь, пиздеж и провокация». Глеб дернулся, чтобы прикончить мелкую засранку, но Ликардия не позволила ему даже двинуться с места. «Что ж», — устало вздохнул Олегус, чья крупная ладонь схватила рыжеволосую магичку за ногу. «Мне пора». Девушка зажмурила глаза, приготовившись щелкнуть пальцами. «Стой, сука!» — заорал Глеб, высвобождаясь из любвеобильного плена, но было уже поздно. Эллибераут легонько ударила по руке магички, отчего щелчок не состоялся, к ее недоумению. Зато оборотень, раскрутив за ногу верещащую от веселья Корделию, бросил ее в озеро. «Так-то тебе, сучка!» — осклабился Глеб, глядя, как ненормальная малявка солдатиком входит в воду. 10 баллов за технику, блять, от всей судебной коллегии. Восторжествовала справедливость. Именно. На его плечи опустились предплечья драконессы, берущей шею в замок. «А теперь, пойдем-ка, поговорим, ненаглядный». «Без обид, Глеб», — развела руками Ликардия. «Я обещала, женская солидарность». Глава 10. Говорят, что нет ничего более ужасного, мстительного, одновременно с этим изобретательного и желчного существа, чем женщина. А, нет, не так, брошенная женщина. Так вот, категорически заявляю, что вся эта хрень собачья, не такие уж женщины и стервозны, когда дело доходит до обсуждения проблем, связанных с мужчинами, которые их бросили. Другое дело, драконессы. Удар был такой силы, что по земле прошлись трещины. Уж насколько я, создание светлой магии, должна радоваться уничтожению этого исчадия темной магии, сейчас мне реально жалко бедную тваринку, — поежилась Ликардия, прильнув к моему плечу. «Думаю, самым лучшим способом выживания будет просто не подходить к ним», — произнес фратер. «Виверны в свое время доставили много хлопот коалиции 3 раз, произнесла Люция. «На всякий случай напомню, что я парень не местный, и мне очень хотелось бы узнать, что за дерьмо эти ваши виверны и почему Эллибераут с такой ненавистью истребляет их», — признался я. Еще один удар, от которого на змеиной шее клыкастого чудовища, похожего на гибрид гарпии и дракона, отломалось сразу несколько костяных наростов. А про то, что громадный гранитный валун развалился, осыпавшись щебенкой, так это вообще не стоит упоминания. Мало их что ли разрушено было за это сражение? Вон, куда ни глянь, самые разные есть. И расколотые из-за магического огня, и рассеченные клинками, и вывороченные с корнем из лунок, в которых пролежали несколько столетий, если не 1000 лет. Поле боя, в которое превратилось гнездовище виверн, мало того, что покрыто выбеленными и отполированными ветрами и влагой костьми сотен существ, так еще и трупами 3 виверн украшены. Если брать за последние истерзанные огнем и мечом змеистые тела с кожаными крыльями и дьявольски острыми когтями, то, что они не уступают в крепости лучшим клинкам нашего отряда, проверили на себе Люция и Элли. Правда, если первая отлетела в сторону после того, как патриарх гнездовья пробил ее лапой насквозь, то вот доспехи драконессы обзавелись глубокими царапинами. То ли Элли так любила свой доспех, то ли конкретно черный цвет шкуры самца виверна ей не по душе, но дракоша с огромным желанием и бесконтрольной яростью месила в кашу своего противника. Натурально в кашу. Кровь, кишки, мозги, все это украшало трупы уродливых созданий, отдаленно напоминающих драконов. И у меня закрадывается нехорошее предположение, виверна. Когда началась последняя война, то драконам, которые обитали на Аурхиме, предлагали присоединиться к одной из сторон, пояснил Олегус. Но, по каким-то своим причинам они отказались. Почти все, поправила Ликардия оборотня. Некоторые драконы участие в войне принимали. Причем за коалицию трех раз воевало побольше, чем на стороне темной армии. Поговаривают, что практики создали виверны с детенышей драконов, которые воевали за людей, эльфов и гномов, продолжал Олегус. Создали, уточнил я. Таких существ никогда не существовало в Аурхиме до последней войны, пояснил оборотень. А то, что виверны воевали исключительно на стороне практиков и демонов, вывод очевидный. Не было, но вот только сейчас они, большая проблема для многих регионов, где эти твари гнездятся, подключился фратер. В Химе есть целые королевства, которые были уничтожены вивернами, которые расплодились так, что пожирали не только скот, но и население деревень, мелких городов, а потом и вовсе обосновались в одном городе-государстве, пожрав его жителей. Мой отряд как-то брал заказ на истребление гнездовья виверн, признался Олегус. Судя по тому, что ты не рвешься в этот бой, дело прошло плохо, поинтересовался я. Из 100 бойцов в нашей стае осталось чуть больше десятка, поведал оборотень. А виверн было всего две, примерно по 45 душ на убийство одной виверны, прикинул я. Не слабые противники, получается. Еще больше уважения вызывает то, что наша драконесса в одно едало покрошила почти все гнездовья, при том, что ее душа вообще-то повреждена, и особо сильную магию она не может кастовать, как и превращаться в дракона, поэтому просто превращает противника в фарш. Если бы, глухо произнес Олегус, мы не убили ни одной виверны, лишь ранили немного, а вот сейчас еще больше зауважал Эллибераут. Выходит, она сильнее сотни оборотней? Нет, даже не так, сотня оборотней не справилась и с двумя вивернами. Элли с легкостью прикончила трех самок и сейчас натуральным образом, схватив за хвост, колотила виверной патриархом о каменные булыжники. И все это, в гроте давно заброшенной каменоломни, из которой добывали материал для строительства нескольких замков в северной части восточной провинции. Ну что вы наговариваете? Корделия оказалась рядом с нами, болтая с набитым хлебом ртом. Интересно, ей кто-нибудь говорил, что если будет жевать столько мучного, то ее разнесет как бегемота. Виверны, хорошие, жрут, правда, все подряд, да порой убивают ради забавы. В каком смысле ради забавы? Охренел я. Животное убивает ради защиты территории, потомства, чтобы пожрать, ну или если его натравил хозяин. А виверны еще и когда им скучно, хихикнула магичка, которая продолжает выглядеть как бревно с рыжей листвой. Тяга к убийству у них в крови, но почти всегда они сжирают своих жертв. Надо понимать, ты запечатала это гнездо несколько лет назад для того, чтобы виверны твой стратегический запас хлебушка не сожрали, поинтересовался я, наблюдая за тем, как магичка прячет во рту корку одной краюхи и, словно из воздуха, достает еще одну. По словам Эллибераут, это не пространственный карман, это вообще что-то хрен пойми что такое. Судя по всему, девица обладает набором уникальных заклинаний, с которыми разобраться не может, или не хочет, даже черный дракон. От этого мне еще больше не по себе, чем от мысли, что рыжая придуривается и может копаться в моей бестолковке. А они могут сожрать мой хлебушек, погрозила Спенсриф мне пальчиком. Всеядные же, чем больше виверна кушает, тем быстрее растет. Крак. С треском произошло то, чего многие так ждали. Треснул череп патриарха. Не камень, не своды шахты, а именно голова виверны. Со свистом двуручный клинок отсек голову твари, а драконесса, с ног до головы залитая черной кровью убитых тварей, не спеша, но явно демонстрируя не позерство, а усталость, направилась в нашу сторону. Знаешь, подруга, если у тебя есть желание ходить обмазанной разной липкой дрянью, то не обязательно крошить на куски виверн, заметил я. Могла бы попросить меня. Драконесса остановилась напротив меня. Еще никогда ее взгляд не был таким холодным и равнодушным. На твоем месте я бы не тратила время на шуточки, а тренировалась, посоветовала она. Потому что я восстанавливаюсь. И когда это, наконец-то, произойдет? Да-да-да, мы сойдемся в яростной битве не на жизнь, а на смерть, устало вздохнул я. Знаешь, раньше ты была более коммуникабельной. Раньше ты не якшался с ублюдком, которого обещал убить, отрезала она, протиснувшись мимо меня к выходу. Если вам что-то нужно от этих тварей, то советую спустить сперва кровь, она как кислота. Не забудьте яйца уничтожить, иначе эти твари возродятся. Впрочем, можете уйти, я сделаю все сама. А каменоломня переживет твою самостоятельность, уточнил я, смотря на драконессу. Потому как спасти это местечко было нашей обязанностью, для этого из Беркруда специально прислали всадника, чтобы перехватить нас у форта Таут, подрядив на очередное сверхважное задание. Потому как, оказалось, внезапно, что печать на этой каменоломне сломалась, и виверны, проспавшие несколько лет, решили порезвиться. Хотя я очень сильно сомневаюсь в том, что вот так просто могла прийти в негодность печать, которую поставила маг третьей категории. Пусть и самую капельку безумная, маловероятно, открытым текстом сообщила драконесса. Я расплавлю камень, чтобы не мараться о яйца этих выродков. Тогда ты свободна, произнес я. Мы тут сами, ну попробуйте. И пошла как ни в чем не бывало. Вот будто мы все, муравьишки, которых прикончить может любой стакан воды, пролитый на муравейник, а она, та самая стерва, что эту воду в наш домик и готовится вылить. Ну, не сработало с ней объяснение, что не намерен я слушать Иуду, кто вообще будет доверять парню с подобным именем. Уж точно не христианин. Несмотря на то, что она, вроде бы высокоразвитое существо, мудрейшее, сильнейшее из нас всех, мои объяснения о том, что Агдил мне нужен как источник информации, ее не устраивали. Как и то, что бросаться в атаку на противника, который явно сильнее тебя и размажет по стенке одним плевком, Эллибераут тоже не принимала. Все, что мне казалось логичным, она органически отвергала. В ее представлении, раз уж я пообещал прикончить этого мерзкого хмыря, то должен делать это при любой возможности. Похоже, что у дамочки даже через 2000 лет на фоне ПТСР подтекает верхнее бунгало. Если Искариота так легко завалить, то, что ж она сама это не сделала, Ах да, он же, мать его, бог, аватар которого с легкостью противостоял ее атакам. Да, это вам не Эльдары с их аватаром Кейна, которого разве что только хромой не отделал и не обоссал. Этот парень крут, не только потому, что владеет чуть ли не всеми видами известной магии, но и потому, что он бог, бог, который может противостоять дракону. А последние, на минуточку, посильнее старших богов будут. Не знаю, почему Илли этого не понимает, но с этим парнем явно что-то не так, как должно быть. Хотя, впрочем, я допускаю и тот факт, что все дракоша понимают, просто материнское сердце и упавшие на глаза забрала брошенной женщины не дают признать свою неправоту. Так или иначе, но следующую свою цель после форта Таут мы выполнили, гнездо виверн в старой каменоломне зачищено. И пусть мы не принимали в этом непосредственного участия, молча наблюдая за тем, как Элли выплескивает гнев на своих гипотетических мутировавших родственников, задание выполнено. Оставалось только уничтожить кладки яиц, и для этого у нас есть мечи и кинжалы. Их было немало, да еще и скорлупа твердая как камень, покрытая наплывами чешуек, словно драконья чешуя. И, честно говоря, занятие это маленько утомило. Мало того, что оболочку просто так с одного удара не возьмешь, так белок яиц, как и кровь, запросто растворяют металлы. Так Люция лишилась своего полуторника, а мы получили необходимый урок на будущее. На самом деле немало уроков. Первый – это развеян бытующий у местных миф, что виверны равны по силам драконам и вообще круты. Правда, те, кто решили их приручить, обычно уже не могли рассказать, что пошло в их надежном, как швейцарский сыр, плане. Я, конечно, подумывал над тем, чтобы разыскать себе такую крылатую тваринку. Летать они могут не хуже драконов, даже более стремительно по сравнению с более громоздкими сородичами. Стая виверн могла бы перенести нас через горы и закинуть на север без проблем. Угу, думал я, пока не понял, что животинки эти вообще ни хрена авторитетов не признают, берегов не видят и вообще, Судя по всему, в отличие от драконов, мозгов и разума не имеют. Но, как по мне, самый главный из них так это то, что виверны ни хрена не драконы, огнем не плюются, а вот кислотным харчком залепить могут. Металл против них не каждый выдюжит, а вот дракон. Илли ушла отсюда целиком покрытая кислотной кровью виверны, даже не поморщилась. Зная эту мадам, рискну предположить, что это была не показуха, и сейчас она не прыгает вокруг нашего фургона и приговаривает: «Спасите, помогите». А гарпии обливают ее водичкой из мехов. Впрочем, немаловажно и другое. Внезапная проблема. Вот прям ни разу не подозрительно. Особенно, учитывая обстоятельства. Все чудесатей и чудесатей становится. «Стоп», — приказал я, когда Олегус подошел со своим гутентагом к яйцу, перед которым я стоял. «Заканчивать уже тут пора». От кислоты в воздухе появился характерный привкус и, если бы не предусмотрительность Кардели, скостовавшей что-то вроде магических барьеров, мы бы и не сунулись сюда в принципе. «Последнее яйцо», — сказал Олегус. «Ага», — согласился я, рассматривая подобие окаменевшей плоти, которой природный контейнер с детенышем виверны. «Мы заберем его с собой, но ведь Либераут, начал было оборотень. Именно по этой причине», — подтвердил догадки Олегуса я. «Вообще-то виверны не смогли с ней справиться», — заявила подошедшая к нам Ликардия, чьи клинки погибели оказались наилучшим средством истребления неродившихся детенышей виверн. «Да», — снова согласился я, — «но их когти как минимум сумели исцарапать ее доспех, не говоря уже о том, что патриарх гнезда продержался против нее дольше, чем три самки. А всего мы убили на эту миссию около 2 часов, и половину времени было потрачено Илли на самца. То есть, если в яйце будет даже самка, то при неплохих раскладах и правильном кормлении она может дать мне минут 20 времени. Не то, чтобы я верил в неизбежность сражения с драконессой, но уж точно не буду исключать этого факта. Ликардия, сможешь извлечь яйцо, не повредив его?» — спросил я, видя, что оружие Олегуса не особо-то и эффективно против крепления кладки. «Ты же понимаешь, что она взбесится», — уточнила Люция, глядя на то, как клинки погибели с легкостью вырезают домик будущей виверной из кладки. «Не надо даже называть имя той, о ком она говорит, люди взрослые, все понимают. Карделия, безуминка ты наша», — позвал я Рыжулю. «Сможешь спрятать драгоценное яичко?» «Конечно», — девушка, подойдя к нему, положила на яйцо ладонь, закрыла глаза и с тихим треском яйцев виверна исчезла. «Дитятка в безопасном месте, но ему там так одиноко». «Как скажешь», — решил я. «Возьмем с собой несколько уже разбитых яиц». «Зачем?» «Кажется, охренели тут все, кроме Шавеля. И материал волшебный доспехом станет нерушимым», — пропел он, усмехаясь. «Только я не знаю даже среди гномов кого-то, кто согласился бы работать с таким веществом». «Разберемся», — заверил я. Еще минут 10 потребовалось на то, чтобы освободить более-менее целые яйца от их содержимого и отдать Кардели. На этот раз я смотрел за девушкой внимательно с помощью магического зрения. Да, как я и предполагал, это не пространственный карман, это локальная телепортация. Похоже, у Рыжули есть свой склад где-то в тихом месте, откуда и куда она таскает необходимое. И раз это телепортация, то есть перемещение между точками материального мира, то и склад, реальный, а не магический, как пространственный карман Либераут. Удобная штука. «Выбираемся отсюда», — скомандовал я. Девушка столкнулась со мной взглядом, пока остальные прокладывали себе дорогу к выходу. На мгновение в ее глазах мелькнула вся серьезность, на которую эта дамочка была способна. Понимание того, что, пусть ничего доказать и не удалось, но как минимум мы оба знаем, что к чему. «Ладно», — тихо шепнула она, убедившись, что поблизости никого, кроме нас двоих, нет. «Научу всему, что знаешь», — уточнил я. «Техники горлового минета для удовлетворения оборотня тоже?» — хмыкнула она. «Или ритуальному бритью медвежьих яичек. Некоторые знания должны остаться тайной», — согласился я. «А еще мы с тобой поговорим, наедине, и ты расскажешь все, от бинта до ваты». Девушка горько улыбнулась. «Тебе не понравится то, что ты услышишь. Ну, тест на беременность ты мне точно не предъявишь», — уверенно заявил я, проводя контрольный осмотр пещеры. «Зачистили на совесть, а трупы кислота. С этим пусть кто-то другой разбирается. Я скажу, когда буду готова. Ты не первая девушка, которая пытается меня наебать этой фразой. Так что, давай-ка не хитри, ибо...» Рядом с нами оказалась Ликардия, проскользившая по полу пещеры из-за высокой скорости своего передвижения. Глеб, на нас напали. Да ну, а я уж подумал, что день сегодня без приключений. Глава 11. Это ж неспроста, как говаривал один мультипликационный персонаж, произнес я, пробивая клинком кольчугу выскочившего на меня мечника в незнакомых грязно-красных цветах. А как может быть иначе? Спросил Олегус, увернувшись от наседающего на него конного рыцаря, и тут же точным ударом своего гутентага засадил ему металлу в подмышку. Правильно сделал, нечего тут размахивать всякими железяками. Противников было много, все как один, вооружены, и не просто палками и дубинами. Нет, перед нами полноценная армия, включающая в себя пехоту, конных, стрелков, как лучников, так и арбалетиков, мечников, копейщиков с высокими щитами. Синие цвета на бойцах и их знаменах указывали на то, что перед нами явно не банда наемников. А если приглядеться к изображению на этих боевых тряпках, то уже никаких сомнений не остается. ХМ интересно, однако, получается, часть солдат, большая, разумеется, в самом деле носит синие плащи, гамбизоны и окитаны с гербом дома. У других же, все то же самое, но только темно-красных оттенков. Любопытно, не слышал, чтобы аристократические дома имели два персональных цвета, не сочетающиеся в одном знамени. И, если покопаться в памяти, то, кажется, один дом двинул армии к другому, мне неизвестному. Выходит, здесь две армии, родовые солдаты, принявшие новое подданство бойцы, так или иначе, но здесь их не меньше пары сотен наберется, не считая нескольких трупов, которые лежали в серой зоне между нашими отрядами. Против нас, десятерых, колдовской огонь мгновенно поджег раненого оборотнем рыцаря, отчего тот заверещал, как девчонка в квартале черных братьев. Напомни мне, не такие же гербы носили напавшие на нас выродки, мертвые солдаты и мечники Ульсафа Интакмара, уточнил я у кромсающей противника рядом вестницы смерти. Они самые, вместо Ликарди ответила подошедшая к нам Люция, выдергивающая из своего бедра обломанный арбалетный болт, с мясом, кровью и куском ткани. Похоже, что его братец явился отомстить. И как он нас нашел? Поинтересовался Олегус. В этот момент оборотень, играя мышцами, размозжил голову врага, хлопнув по нему ручищами. И череп всмятку, и шлем сплюснуло. Рядом с гиканьем, оказавшись на шее оборотня, Корделия обрушила на врагов потоки сосулек. Человек 10 перед нами упали замертво. Впрочем, неудивительно для тех, кого поражает вода, замерзшая и обладающая бритвенной остротой, да еще и со снайперской точностью влетающая в незащищенные броней участки тела и шлемов. Остальные же успели прикрыться щитами. Хи-хи, Корделия прикрыла рот ладошкой, когда развеяла большой фаербол, брошенный откуда-то из задних рядов атакующих. А у них маги есть, сильные очень. Сомневаюсь, что среди тех 5 чудаков в длинных рясах, покрытых колдовскими рунами, есть хотя бы один, составивший бы конкуренцию нашей безумной рыжульке. Ульсов говорил, что все маги у них из простых, не аристократических, припомнил я, обращая в прах еще одного мечника противника, одновременно с этим распылив выпущенное в меня короткое копье, и, по идее, должны быть очень и очень слабыми. Это не маги Интакмара. Рядом со мной оказался высокий крепкий мужчина средних лет, орудующий полуторным клинком с такой скоростью, что меня даже зависть берет. Судя по одобрительному взгляду фратера, который обезглавливал своих врагов, не меня одного, они из дома Акмар, завоеванного Интакмаром. Предатели, что-то я сейчас не очень понял. А ты еще кто такой? Спросил я. Рыцарь-защитник Мелиссы Акмар, лейтенант Намар Син, сообщил он, отводя в сторону удар копья, который я не заметил. Вояка, схватившись за древко, дернул его на себя, одновременно с этим пронзив клинком хозяина колющего оружия. «Я и леди Акмар благодарны вашим слугам за то, что спасли нас от преследователей», — быстро произнес он, возвращаясь к рубке. «Я же, заприметив в стороне от нас натуральную бойню, только тихо присвистнул. Эл-Либераут, словно мельница, крошила врага в кровавую кашу, отчего ее двуручник стал казаться похожим на винт летящего самолета. И, надо сказать, драконесса выглядела жутковато. Ладно, ее чешуйчатые доспехи повреждены когтями виверн, а вот выражение лица у нее явно не сулит ничего хорошего. И не нужно даже подключать магическое зрение, чтобы определить, что гневается она на трех гарпий, которые дрались подле нее, то и дело используя свой многочисленный арсенал, в то время как противники все пытались пробиться сквозь них. Но, если раньше у них это получалось не особо хорошо, то сразу же после того, как я, Олегу с Рыжулей на плечах, фратер, Люция и Ликардия пробились к фургону, то наплавление захлебнулось кровью в прямом смысле этого слова. Молчаливый лейтенант Син двигался на рубеже атаки, не уклоняясь от врагов, но в то же время не отдаляясь и от нашего отряда. Но, стоило нам только соединиться со своими, как мужчина, что-то сказав Люции, бросился к обессиленной рыжеволосой девушке в легком доспехе, сидящей, прислонившись к дереву.